Ты нашел в цветке дюймовочку. Цветок распускался ночью, а днем тебе было не до него. Лунный танец цветочной девочки, дрожащей от холода крылышки, ты прикрывал рукой. Солнце сушило стебель, и пальцы чужих прохожих срывали пыльцу с плечей. Лето пальбой пылило, ливнями дыры бурило в нежных складках цветка. И девочка растерялась, и в улицах затерялась, и плакала в облаках.